Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 16 января. По народному месяца слову Малахия доильница, Гордей. В этот день христиане чтят ветхозаветного пророка Малахию, 4 век до нашей эры, и мученика Гордея Каппадокийского, родился в Кесарии, жил в конце 3-го, начале 4 веков нашей эры. Бывает же такое. Обычно очень точный в своих определениях народ, назвав этот январский день тихим днем Малахии доильницы, дважды ошибся. Во-первых, святой пророк Малахия, живший за 400 лет до Рождества Христова, хоть и слыл человеком необыкновенно душевным и благочестивым, был мужчиной. А во-вторых, согласитесь, день, когда из припадочных, одержимых и кликуш изгоняют нечистую силу, назвать тихим довольно сложно. Впрочем, наш народ не только мудростью, но и чувством юмора обделен не был. Да и не узнать сейчас, досадное недоразумение в названии дня сказалось или чья-то пущенная по ветру шутка к листку календаря пристала. Испокон веку на Руси принято было одержимых, порченных и припадочных кажениками называть. Считалось, что людей этих обошел, обвеял нечистый ветер, поэтому одни из них впадали в беспамятство, другие – в бешенство, а третьи погружались в меланхолический бред. Исцелить каженика мог лишь очень опытный знахарь, владеющий специальной заговоренной молитвою, использовать которую разрешалось только один день в году – на Малахию доильницу. Но даже среди сильных и умудренных опытом знахарей дело это считалось крайне опасным и далеко не всегда заканчивалось благополучно. Ведь изгнанная из тела каженика нечистая сила стремилась тут же найти себе другое пристанище, поселившись в очередном бедолаге или пристроившись в хозяйской буренушке. Стремясь оградить себя от подобных неприятностей, простодушный деревенский люд держался от места обрядового действа на почтительном расстоянии, загораживая двери хлева осиновыми деревцами, а самих коровушек перепоручая на время заботам домового, для чего нужно было войти в горницу, поклониться в пояс и произнести: «Дедушка-доможирушка, береги мою скотинушку, пои да корми, да гладко води». Но ведь не в каждой деревне жили каженики, а день Малахии доильницы не только изгнанием нечистой силы из болезных и порченных отмечен, поэтому те, кого судьба здоровьем не обошла, жалобами Бога не гневили, а занимались потихоньку своими повседневными делами. Не забыв, правда, смастерить для ребятишек глиняную коровку, убраться в хлеву, а во время вечерней дойки лишний раз обласкать коровушку, приговаривая: «Беги, молочко, по жилочкам, да в вымечко, из вымечка в подойничек, из подойничка да по крыночкам, на толстую сметанушку да на жирный творожок». В этот день также принято было варить овсяную кашу на молоке и кормить ею коров. Впрочем, и сами хозяева не брезговали этим кушаньем. По поверью, связанному с другим названием этого дня, Гордеев, нельзя хвастаться ни добром, ни здоровьем, ни детьми. Иначе говоря, нельзя гордиться. В противном случае объект хвастовства можно потерять. По этому поводу говорили: «Сатана гордился, да с неба свалился». А еще за погодой наблюдали и примечали: если деревья покрыты инеем, то ближайшие дни будут ясными. По небу плывет белое облако, то скоро завоет вьюга и закружит метель. Деревья затрещали: жди морозов. Зайцы прыгают по полю к вьюгам и метелям, начали подбегать к домам к морозам. В этот день снег идет без перерыва, значит, ночь будет морозная. На Гордееву ночь месяц ярко светит, опять же, к холодам. Солнце на закате окружают круги. Готовьтесь к снегу и морозу. И добавляли: погода в этот день предсказывает погоду в марте. Счастья и здравия вам, телесного, духовного и душевного, славяне! Братья-месяцы.